Дездемона. «Да, мой господин, присядь, у тебя есть на что посмотреть», — сказал Харон, разводя руки в стороны и, видимо, погружаясь в глубокую концентрацию. Круги пентаграммы, пылающие адским красным, прожигали землю вокруг него и окутывали Харона полупрозрачным конусом красного света. Харон медленно поднял руки к небу, и мир откликнулся. «Ха-ха-ха! Звено 1-1, это спектакль, измените направление на курс 0-7-3 и продолжайте движение в течение 15 минут. Вас поняли, спектакль, меняем курс на 0-7-3 на 15 минут», — ответил капитан Николай Васильев, корректируя направление своего мига и своих ведомых, а также сушек, которых они сопровождали. Сегодня они играли в игру «Найди точное местоположение дракона и врежь ему». Ракеты, которыми они поразили его в прошлый раз, возможно, немного ранили, но в целом просто разозлили его. Было принято решение о том, что такому животному нельзя позволять жить, чтобы оно не обратило внимания на передвигающиеся советские войска. Лично Николай думал, что причина заключалась в том, что их командир хотел похвастаться тем, что его войска убили дракона размером с чертов Кремль. 4 МиГ-21 Николая сопровождали 6 новых советских штурмовиков Су-17, вооруженных ракетами воздух-поверхность Х-25. Николай не был уверен, насколько сильным был дракон, но он сомневался, что тот выживет, если по нему вдарить 48 ракетами, предназначенными для уничтожения танков. У них был еще самолет, один из разведывательных МиГ-25, предназначенный для того, чтобы сфотографировать и подтвердить уничтожение цели. В общем, Николай не ожидал никаких неприятностей на этом задании. Ничто не могло их перехватить, у них было более чем достаточно топлива, поскольку они были переброшены на передовую авиабазу в непосредственной близости от местоположения дракона и королевства Ильп. С другой стороны, Николай никогда не доверял метеорологам. Спектакль – это лидер звена 1-1, прием. Лидер звена 1-1 – это спектакль. Продолжайте движение, прием. Спектакль. На нашем пути быстро формируется пасмурная погода. Похоже, сильная гроза и ливень. Запрашиваю новый курс. Вас понял, лидер звена 1-1. Подождите минуту. Радио затихло, и Николай с наивысшим восхищением наблюдал за тем, как грозовые облака и тучи начали формироваться справа от него, как над, так и под ними. Формировались стремительно быстро. Он наблюдал, как голубое небо за считанные секунды сменялось тяжелыми темными облаками. Этого было достаточно, чтобы вызвать у Николая чувство беспокойства. Лидер звена 1-1, это спектакль, измените курс на 0-7-0 на 10 минут для последующей корректировки. Вас понял, спектакль, меняю курс на 0-7-0. Николай отработал рулями своего мига, и его звено последовало его примеру, но, даже когда они повернули на новый курс, облака снова начали формироваться перед ними. Николай уставился на них со смесью недоверия и ошеломления, когда перед ними снова начали появляться тучи. Темные и злые, выглядящие предтечами грозы. Спектакль – это лидер звена 1-1, пасмурная погода снова формируется на нашей траектории полета. ХМ, что, лидер звена 1-1, у нас ничего, кроме ясного неба, ждите, раздраженно сказал диспетчер. Что происходит? Спросил один из пилотов Су. Тяж-3, хорош болтать, держи канал чистым, прием. Вас понял, лидер 1-1, отключаюсь. Лидер звена 1-1, на наших экранах мы видим растущий фронт, но мы видим чистое небо, если вы измените курс на 0-6-0. Это должно увести вас подальше от любых неблагоприятных погодных условий. Как с вашей стороны все выглядит, прием. Спектакль, это лидер звена 1-1, вас понял. Я не вижу ничего, кроме ясного голубого неба, прием. Вас поняли, лидер 1-1, измените направление, мы будем вести вас вокруг грозовых фронтов. Принято, спектакль, меняем курс, конец связи, сказал Николай и снова положил рули своего мига, а остальная часть звена продублировала маневр. Около 3 минут полет шел без проблем, но затем, словно из ничего, перед ними начали образовываться облака, быстро темнеющие и тяжелеющие под весом капель дождя. Они росли в размерах так же быстро, как и предыдущие, больше походя на пыль и дым от взрыва, а не обычные облака. Спектакль, это лидер звена 1-1, вам это не понравится, но у нас на пути снова плохая погода. Лидер 1-1, вы говорили, что путь был чист, снова ответил диспетчер тоном, который говорил о разочаровании кем-то, кто не мог понять выданных чрезвычайно четких инструкций. Спектакль «Это лидер 1-1», курс не менялся и соответствовал последней радиопередаче. Погода ухудшается сверхъестественно быстро, минуту назад было синее небо, а через секунду уже гроза. Ох, поняли вас, 1-1. За вами появляются погодные образования, но, если хотите, я могу дать вам новый курс. Но посмотрите, сможете ли вы вылететь из этой мешанины или попытаться пробиться сквозь щель между двумя фронтами. Прием. Понял, спектакль, мы сжигаем слишком много топлива, летая взад-вперед как сейчас, так что будем пробиваться между фронтами и скорректируем курс, как только вылетим отсюда. Прием. Вас поняли, Лиди КРР 1-1, РА КРР, передаю КРР. Все, что еще собирался сказать диспетчер, было не разобрать, так как радиосвязь нарушилась из-за статических помех, вызванных формирующейся грозой. Всем ведомым, это лидер звена 1-1. Мы собираемся пробиться между этими грозовыми фронтами и восстановить связь, как только доберемся до другой стороны. Следуйте за мной, конец связи, сказал Николай, коротко покачав крыльями, а затем сократив расстояние к пути между двумя грозами. Было почти страшно от того, как быстро они сформировались. Видеть, как то, что всего несколько минут назад представало глазу голубым небом, превратилось в горы грозовых туч. Это было неестественно, но в конце концов это были просто облака. Подобно сияющим серебряным дротикам, советские самолеты прорезали каньон между двумя горами темных грозовых облаков. Облака скручивались и двигались, словно пена в кипящем горшке, или как будто что-то боролось, чтобы освободиться от их оков. Темнело, когда опухшие от дождя тяжелые серо-черные облака продолжали подниматься вверх. Они расширялись вверх и навстречу друг другу до тех пор, пока путь советских пилотов из каньона не превратился в тоннель. Прошло совсем немного времени, пока дождь не застучал по стеклу кокпита Николая, но пилот мог видеть на расстоянии чистое небо, хотя до него было еще много миль, но казалось, что это расстояние росло, как будто облака продвигались вперед, пытаясь продлить для пилотов сквозь грозу. Это было смешно, но в то же время эта мысль отказалась покинуть голову Николая. Лидер 1-1, это тяж-5, облачный столб, приближается к вам с правой стороны. Тяж-5, повторяю, воскликнул Николай, резко дернув гашетку, и его миг выстрелил, когда колонна черных облаков пронеслась под его машиной, словно брошенное с невероятной силой в его самолет копье. Вот это явно было ненормально. Выровнявшись и взглянув налево и направо, сквозь дождь он увидел то, что на стенах облаков казалось почти пузырями. Затем Николай наблюдал, как они будто бы разорвались и выстрелили. «Всем ведомым, маневр уклонения!» — крикнул Николай по радио, не зная точно, что происходит, но у него было ощущение, что чем бы это ни было, им нужно этого избегать. Не понимая, но реагируя в силу укоренившейся дисциплины и подготовки, все советские самолеты сломали формацию и начали маневрировать, хоть и нерешительно. Зачем им исполнять сложные маневры с ПТБ и тяжелым вооружением, чтобы избежать облаков? Это не имело смысла. Один Су-17 немного поднялся, чтобы уклониться от выскочившего слева столба черных облаков, но при этом врезался в тот, что пришел справа. Столб ударил по правой стороне сушки и смял крыло внутрь за мгновение до того, как разломать фюзеляж и поджечь боезапасы топлива на борту. Тяж-2 обратился в огненный шар. Тяж-2 сбит. Его сбили. Что? Кто его сбил? Святые угодники. Оно раздавило его самолет. Облака. Это были облака. Всем ведомым, сбросить баки и уклоняться. Закричал Николай, перекрывая своим голосом панические крики, уходя вниз и крутясь, чтобы пропустить мимо себя другой черный облачный столб. 10 подвесных топливных баков отделились в одночасье, и под визг воздуха и рев турбин советские летчики вывели свои машины на полную мощность. Смотрите во все стороны, во все стороны. Что за нахуй происходит? Тяж-3, берегись. Следуйте за мной, следуйте за мной. Идем на прорыв, крикнул Николай, ныряя под одну колонну, только чтобы резко оттянуть рукоять, чтобы избежать другой, перед тем как повернуть влево и нырнуть вниз, чтобы избежать еще одной. Перегрузки тянули и толкали его, словно он был марионеткой на веревочках. Остальная часть его звена крутилась, взлетала и ныряла, чтобы остаться в живых. Теперь вспыхивали молнии, освещая черноту вокруг них и давая только самые короткие предупреждения о надвигающейся гибели. Спереди. Они спереди. Николай быстро бросился вправо, чтобы увернуться от того, что пролетело дальше под углом, намереваясь разорвать его на куски. Оно потеряло его, но кинжал 3, один из МиГ-21 звена Николая, влетел в него, поскольку уклонялся от другого снизу. Самолет исчез в россыпях металлических обломков и расцветшем огненном шаре. Кинжал 3 сбит, сбит. Тяж 5, берегись. Облачный столб со слепительной скоростью бросился в сторону одного из Су-17, и его пилот то ли на рефлексах, то ли из-за паники выпустил одну из своих Х-25, рванувшую вперед словно огненная комета. Ракета ударила по облачному столбу и взорвалась почти так же, как если бы попала в бронированную цель. Взрыв разорвал переднюю часть колонны и будто бы лишил остальную часть жизни, рассеивая облачную громадину, словно это был не более чем воздух. Если по ним стрелять, то они распадутся. С этими словами из носов советских самолетов вырвались зеленые огненные следы, поразившие воздушные смертельные потоки и выпускавшие их облака. Нос мига изрыгнул пламя, освещая кабину самолета Николая, когда тот давил на гашетку, разрывая колонны, которые оказывались в перекрестье. Тяжелый гул его пушки ГШ был самым приятным звуком. Тем не менее, они не могли стрелять в стороны. «Один, впереди нас!» – испуганно крикнул пилот. Перед ними образовалась сплошная стена из тяжелых черных облаков, которая с нарастающей скоростью направлялась к ним, несмотря на то, что эта преграда закрывала туннель, в котором они оказались, от пола до потолка. Как небольшое утешение пред ликом их предстоящей смерти, меньшие столбы перестали на них бросаться. Тяж звено, сформировать построение. «Если вы не хотите умереть, встать в формацию», — скомандовал Николай, и благодаря железной дисциплине пятерка оставшихся Су-17 вновь сформировали строй. «Я хочу, чтобы вы вдарили по этому всем, что у вас есть. Запускайте все свои Х-25, и мы пролетим через дыру, которую вы проделали, поняли?» «Огонь!» — таков был ответ Николаю, и, подобно строю мушкетеров Наполеона, Су-17 пускали залп за залпом по направлению к приближающейся, катящейся и кипящей массе черной смерти. Вишневое и оранжевое пламя от ракет обозначило их курс, когда им наконец разрешили делать то, для чего они были созданы. Ракеты ударили по стене вспышками пламени, посылая рябь по ее поверхности, словно брошенные в воду озеро камни. Советские самолеты скучковались, как сжатый кулак, пролетая сквозь эти пучки облака, оставшиеся после детонации ракетных БЧ, едва избегая разрушения, когда дыра быстро затягивалась, как гель, заполняющий дыру. «Мы сделали это!» — ликующе воскликнул пилот, когда они прорвались в светлые облака, хотя они были все еще окружены ими. «Кинжал 4 и тяж 1 накрылись», — встревоженно сказал Николай, осмотревшись. Кинжал 4 находился слева от него, когда они прошли сквозь дыру, и лишь на короткое время скрывался за тонкими серыми облаками. Теперь его машина выглядела так, словно она пролетела через лопасти вентилятора. Самолет был разорван и изломан, как будто кто-то обстрелял его лезвиями. Кабина была пуста, фонарь выглядел так, будто кто-то взломал его и вытащил изнутри пилота. В течение самых коротких мгновений он видел кровь на том, что осталось от самолета до того, как машина вяло перевернулась и рухнула. «Нам пора сваливать», — прозвучал тот же голос одного из пилотов сушек, и его голос был полон спешки. Посмотрев в зеркало, Николай увидел, что облака позади них быстро чернеют, распространяясь, словно инфекция, вдоль стен тоннеля, по которому они двигались. «Уходим на форсаж», — сказал Николай, изо всех сил толкая руль своего мига. 7 маленьких солнц зажглись, когда советские пилоты перевели двигатели своих самолетов в режим форсажа, и машины помчались через адский туннель, в котором они оказались. На самом деле им удалось оторваться от преследующей их чертовщины, когда скорость подобралась к отметке в 2 маха. «Лидер 1, это тяж 1, есть какой-нибудь контакт с командованием?» «Никак нет, тяж 1, через эту мешанину ничто не ловит. Мы должны убраться отсюда, если нам нужна помощь». «Что за черт, оно уходит вниз?» — с недоверием спросил пилот, так как их путь выглядел так, словно он спускался вниз. «Всем ведомым, снижаем скорость и продолжаем движение. Никто не должен пролетать через облака», — сказал Николай и получил в ответ хор «так точно». Они зашли в поворот в тоннеле, и почти сразу же им пришлось маневрировать, чтобы продолжать движение по начавшему скручиваться пути. Свет сделался тусклым, а тоннель будто поддерживали металлические стыки кокпита, когда Николай крутился, кренился и в целом старался следовать этим новым американским горкам, на рельсах которых они оказались. Наоборот, несмотря на опасности потери, которые они понесли, Николай наслаждался. Это было то, чего ему не хватало. Восторженный стук пульса от маневров на скорости, принятые за доли секунды решения о жизни и смерти, и только его умения и рефлексы, удерживающие его на этом свете. Вот что значит быть летчиком-истребителем. Внезапно перед ними появилась новая стена из темно-серых облаков и с несколькими почти идеально круглыми отверстиями. Что за херня? Еще одна, дерьмо. Из-за нехватки времени для координации советское звено распалось, большинство пилотов выбирало отдельный путь каждый сам для себя, когда они мчались к тому, что их ожидало. Николай, казалось, выбрал не тот путь, его туннель гнулся и крутился, как бурное море, его стены были теми же черными облаками, которые разорвали половину его звена. «Ну давай», — сказал Николай и почувствовал, что все остальное исчезло. «Влево, вправо, крен, вверх, влево, вниз, спираль вниз, спираль вверх, крен, вправо». Николай двигался с почти сверхчеловеческой скоростью реакции, его разум был совершенно лишен чего-либо, кроме полета. Он довел себя и свой миг до предела своих возможностей. И иногда туннель становился достаточно узким, чтобы кончики крыльев почти касались стен с обеих сторон. Десятая доля секунды промедления во время любого маневра, любого решения, и он будет мертв. Прямо как в догфайте. Как будто этого никогда не было, Николай вышел из туннеля в своего рода широкий открытый котел. Было ясно, в нескольких милях по почти идеальному кругу повсюду были облака, за исключением пустот впереди и прямо сверху. Облаков там не было. «Один, вы в порядке?» Ликующий голос принадлежал кинжалу 2, последнему из его звена мигов, за ним следовала пара сушек. Миг-25 и два других Су-17 также летели вместе, будучи выше. «Всем ведомым, это лидер 1, готовимся идти на прорыв через дальнюю дыру. Мы убираемся отсюда». Тем не менее, даже когда Николай сказал это, дальние стены котла начали темнеть, и словно из небытия вокруг них начали образовываться темные усики облаков, которые поднимались снизу. Поднимались как змеи, извиваясь и крутясь, как будто каждый усик был живым и обладал собственной волей. «Пошел!» — закричал Николай, переводя свой миг на форсаж и бросаясь в дальние отверстия. Миг-25 и другие две сушки потерялись из виду. «Ха-ха-ха!» Капитан Олег Кедров не знал, в какой кошмар он попал, но он намеревался выбраться из него живым. Поэтому, когда их путь оказался заблокирован корчащимся и поднимающимися черными столбами облаков, похожими на деформированные пальцы на руке, он начал набирать высоту. Он с трудом взмыл выше, двигатели его МиГ-25 завывали, когда в них подавалось топливо, и два Су-17 последовали примеру Кедрова, когда им был дарован другой путь к спасению. Они резко вошли в форсаж, становясь больше ракетами, чем самолетами, борясь за высоту и чистое небо над головой. 25 тысяч футов, столбы превратились в одну черную массу кипящих облаков, больше похожую на смолу, которая мчалась за ними. 27 тысяч футов, масса продолжала гнаться за ними. 30 тысяч футов, один из Су-17 обогнал его, и Олег наблюдает, как тот исчезает из зеркала, даже не взорвавшись. Пилот оставшегося Су-17 увеличивает скорость своего самолета, нанося в процессе, без сомнения, непоправимый ущерб двигателю, но если пилот здесь погибнет, то ему на это будет уже все равно. Они были почти у пропасти над ними, в нескольких шагах до свободы. Затем, к своему ужасу, Олег увидел, как края начинают приближаться к центру. 33 тысячи футов. Невозможно, вот единственная мысль, которая пронеслась в голове Олега, когда рука, настоящая рука, огромная и невообразимая, вытянулась из-за растущей массы облаков и раздавила другой Су-17 в своих объятиях, словно ребенок, бумажный самолетик. Затем оно потянулось за Олегом. На двигателе уповаю. Олег вывел свой факсбат за все безопасные пределы, когда толкнул рут до упора, и ушедшие в форсаж двигатели стали парой сверхновых, сила ускорения тянула в кресло. МиГ-25 был разработан с одной целью — заставить перехватчик с самыми мощными двигателями двигаться как можно быстрее. Он прекрасно справлялся со своей задачей. Он рвался вверх, обогнав тянувшуюся руку и пролетев через закрывающуюся вершину котла за несколько секунд до того, как он закрылся. 45 тысяч футов. Олег продолжал подъем. На 50 тысяч футах Олег наконец выровнялся и позволил своему дыханию вернуться в норму. Быстрая проверка приборов показала, что ему придется хромать домой и надеяться, что его двигатели не встанут на обратном пути. У него было достаточно топлива, хотя он сжег его приличное количество, когда несся на форсаже столько времени. «Что за херня?» – выдохнул Олег, глядя на облачное покрывало внизу. Это были лица. Тела людей и их лица на вершине облаков извивались, словно корчились в неописуемой агонии. Большая, можно назвать даже огромной, но это была вершина какого-то адского кошмара, в ловушке которого они оказались. Бесчисленные люди в неописуемой боли. На рефлексе, как будто это был укоренившийся инстинкт, Олег начал снимать. «Ха-ха-ха, жми, не отставай!» — крикнул Николай, мчась через выход из котла за мгновение до того, как он закрылся. Одному из пилотов Су-17 не повезло, и он был уже на полпути, пока облака не порубили его самолет так же аккуратно, как металлический пресс. Кокпит крутанулся, прежде чем сокрушающая стена черных облаков поглотила его и пилота внутри. «Почти уже не останавливайся!» Стены вокруг них рушились внутрь, словно были из песка, и проход впереди быстро закрывался. «Давай, давай!» — подгонял Николай, когда он и два других уцелевших члена его звена мчались вперед на форсаже. «Заблокировано!» — крикнул Кинжал-2. «Пускай Р-40, им нечего брать на прицел!» — запротестовал младший пилот. «Просто сделай это!» — резко огрызнулся Николай. Николай и его ведомый выпустили все свои ракеты вслепую, наблюдая, как они проносятся вперед и ударяются об облачную стену, взрываясь, как будто врезались в камень. Взрывы пробили небольшую щель в стене, явив ясное голубое небо снаружи. Николай и его ведомые направили свои самолеты на прорыв, чтобы пробиться сквозь проделанную их ракетами дыру. Тем не менее, их Р-40 не доставало взрывной мощи Х-25, и через несколько секунд после того, как разорвались ракеты, края снова начали быстро смыкаться, чтобы заполнить дыру, прежде чем Су-17 смог пройти сквозь нее. Штурмовик смяло, как будто ударился об скалу, мгновенно убив пилота и заставив то, что осталось от самолета, исчезнуть в огненном шаре. Николай выровнял свой летательный аппарат и с облегчением вздохнул, наблюдая, как темная адская масса отступает все дальше и дальше, когда они стремительно удаляются от нее. «Мы сделали это, Кинжал-2, отлично справились». «Кинжал-2, Слава, ответь». Самолет Кинжал-2 все еще быстро летел в стороне от Николая, показывая ему брюхо самолета, а не кокпит. «Кинжал-2, я сказал». Голос Николая угас, когда миг медленно выровнялся, но Вячеслав был уже мертв. Самолет был разорван сверху, на его обшивке были длинные выбоины как от когтей, и на нем были эти существа, ужасные создания, которые казались сделанным скорее из воздуха, чем плоти. Состоящие из различных оттенков серого, они носили то, что было одеждами, которые развивались позади них на ветру. Николай наблюдал, как они по частям вырывали молодого пилота из кокпита, части тела летчика разлетались, когда призраки расчленяли его. «Ублюдки!» — выругался Николай, быстро заняв атакующую позицию за самолетом своего покойного ведомого. Он выставил прицел так же, как и 23 другие несчастные души до него, и нажал на гашетку. Зеленые трассеры провели 23-миллиметровые снаряды до мига, разрывая его и все на нем на куски. Обломки отлетали от самолета, пока при воспламенении топлива он не загорелся и не взорвался, осыпав обломками Николая со всех сторон. Тело пролетело мимо, едва не попав в кокпит, но что-то со скрипом рвущегося металла вонзилось в фюзеляж его самолета. Посмотрев в зеркало, Николай увидел, что это одно из этих созданий. У него не было глаз, а на их месте были черные впадины. Его тело мерцало и колыхалось, как будто было сделано из самого воздуха. Его волосы или что-то вроде того выглядели истончившимися и сальными. Они росли на скальпе, который выглядел как кожа мумифицированного тела кого-то оставленного гнить. Там, где должен быть нос, была только пустая дыра. Его руки оканчивались острыми когтями, каждый палец был длиной в фут, если не больше, и в данный момент они были погружены в миг Николая, из-за чего по пальцам текло реактивное топливо. Затем оно начало процарапывать путь вперед. «Свали с моего самолета!» — прорычал Николай, круто закручиваясь в череду мельканий. Коричневые и зеленые цвета земли быстро сменялись фоном синего неба. Посмотрев в зеркало, он увидел, что эта штука все еще цепляется за дорогую жизнь, а затем с визгом металла пробила фюзеляж мига рукой, медленно таща себя вперед. Николай выполнил жесткий S-образный маневр, прежде чем снова взлететь и нырнуть, но пронзительный визг металла дал ему понять, что существо все еще было нежеланным пассажиром. Оно было пропитано реактивным топливом и с каждым мгновением приближалось к кабине с Николаем внутри. Николай пошел прямо по вертикали и вышел на форсаж, рванув вверх, как ракета, когда гравитация вдавила его в кресло, но все же несколько мгновений, когда он поднимался, он слышал звук рвущегося металла. Самолет шел быстро, но уже начал замедляться. Даже миг не может вечно бороться с гравитацией. Он был на высоте 40 тысяч футов, когда услышал грохот металла прямо за кабиной. Смотря в его зеркало, штуковина ухмылялся, обнажив острые зубы, и хоть его глазницы были пустые, они выглядели так, словно смотрели прямо на пилота. Николай с трудом отвел назад руд, когда существо наконец достигло обшивки кабины. Скрип заполнил уши Николая, когда существо провело когтями по стеклу кокпита, оставляя длинные царапины на его поверхности с победной усмешкой на лице. Оно отвело руку, чтобы пробить стекло и добраться до пилота, когда Николай повернул миг носом к земле и толкнул руд до упора. Внезапное ускорение застало это существо врасплох, и оно сорвалось, но успело зацепиться за разорванный металл в хвосте самолета. Раздался бум, когда Николай преодолел звуковой барьер и продолжал набирать скорость, даже когда его высотомер безумно вращался, почти не в силах справиться с быстрой потерей высоты. По мере того, как Николай набирал скорость, существо медленно скользило назад, металл не мог выдержать вес создания или остроту его когтей. Раздался скрип и визг, когда металл сдался. Это было едва видно через брызги реактивного топлива, но Николай все еще мог разглядеть происходящее через взвесь. Когда они были на 20 тысяч футов, преодолев отметку в два маха и продолжили ускоряться, миг начал сотрясаться от разламывающего его изодранный фюзеляж потока воздуха. На 10 тысяч футов они достигли 2,3 маха, и миг сильно завибрировал, даже когда силы ускорения вдавили Николая в кресло. Затем, с последним стоном металла, уже не способным сопротивляться, большая часть фюзеляжа оторвалась, забрав существо с собой. После того, как оно прошло через пламя из форсажной камеры, пропитанное топливом существо вспыхнуло как факел. Если бы Николай не летел быстрее скорости звука, то крики существа проникли бы в его кабину. Николай отклонил руд до нуля и резко дернул рукоять управления самолетом, но миг не отреагировал и продолжал оставаться на курсе, летя к земле словно алюминиевая ракета. Дыхание Николая заполонило его уши, когда он изо всех сил потянул рукоять обратно к своему животу, но органы управления словно хотели разнести кабину, сражаясь с пилотом каждую секунду. Самолет начал медленно поднимать нос, и Николаю почти хотелось, чтобы этого не произошло. Это было почти так, как будто перегрузка пытались раздробить его кости в порошок. Это было в самом деле больно, как будто каждый орган в его теле пытался раздавить себя об соседний орган. «Перегрузка, перегрузка, опасность, перегрузка», звучал роботизированный голос предупреждения, когда фюзеляж мига начал стонать от действующих на него сил. Металл протестующе визжал, даже в противоперегрузочном костюме, сжав мускулы и дыша, как его учили, зрение Николая стало сереть. Все началось с того, что цвета потеряли свои границы, затем все сделалось монохромным, прежде чем, наконец, края зрения потемнели и стали сжиматься к центру. Миг был полностью направлен вперед, но все еще падал как камень, его крылья изгибались вверх под набегающим потоком воздуха, угрожая оторваться в любой момент. Стонами и скрипами металл выражал свой протест по поводу плохого обращения с ним. На высоте 3000 футов миг наконец начал двигаться вперед. На высоте 2000 футов зрение Николая свелось в тонкую серую щель. На высоте 500 футов Николай не мог видеть альтиметр, ничего не слышал, а единственным, о чем он был осведомлен, это несущиеся ему навстречу верхушки деревьев. Прим. Альтиметр, другое название высотометра. Тем не менее, медленно, как восходящее солнце, его зрение начало восстанавливаться. Чернота исчезла из углов его поля зрения, прежде чем исчезнуть полностью. Цвет начал заполнять серость, как в детской раскраске, и впоследствии за ним быстро последовал звук. Наконец, вернув полную ясность зрения, Николай понял, что летит над вершинами деревьев. Его миг ревел прямо над их кончиками. Он потерял сознание, но даже на пике этого состояния его руки на рукоятках управления не ослабли. Предупреждающие гудки указывали на низкий уровень топлива и, глянув в зеркало, Николай увидел, что топливо больше не вытекает из разорванного бака, потому что его не осталось. Топливо вытекло через недостающую верхнюю часть фюзеляжа, огромная полоса металла оторвалась, когда это существо наконец отцепилось от мига. Затем загорелся индикатор предупреждения о потере высоты, и Николай понял, что вот-вот рухнет. «Прости, старушка», — пробормотал Николай, прежде чем потянуть рукоятку катапульты между ног. Фонарь отбросила детонации встроенных зарядов за секунду до того, как пороховой заряд катапультируемого кресла сработал и выбросил Николая из его самолета. Казалось, что он хотел раздавить и без того сломанный позвоночник, но это продолжалось всего несколько минут. Парашют Николая открылся, и он начал спускаться к земле, наблюдая, как его миг продолжает лететь вперед, а затем исчезает в деревьях, врезается в них и обращается в огненный шар. Николай почувствовал острое ощущение вины, наблюдая за тем, как его самолет разбивается после того, как он сохранил ему жизнь в том аду, через который они вместе прошли. «Блядь!» — матернулся Николай, когда врезался в деревья, ветви тянули и дергали его, как будто пытались разорвать на части. Его парашют зацепился, ветки с резким щелк сломались, а затем, взмахнув ногами, он упал на спину. Николай издал что-то среднее между стоном и вздохом, когда лежал, глядя на навес ветвей над ним, чувствуя себя странно от того, что снова оказался на твердой земле, но при этом чувствуя хорошо известную и потому нежелательную боль. Затем в поле его зрения появилась женщина с кожей цвета мокка, бледными волосами, глазами цвета заката и заостренными ушами. Женщина вопросительно склонила голову при виде его. «Ха-ха-ха! Звено 1-1 – это спектакль, прием! Звено 1-1 – это спектакль, прием! Звено 1-1 – это спектакль, ответьте, прием! Спектакль – это наблюдатель, продолжаю движение, прием! Наблюдатель, где лидер 1-1, прием! Он сбит, спектакль! Повторите еще раз то, что вы сказали, прием! Все они сбиты, спектакль, они все мертвы!» — оцепенело сказал Олег, направляя свой самолет домой. «Ха-ха-ха, вот так, это было весело», — ликующе сказал Харон, вытирая пот со лба. «Один сбежал, но это не так уж плохо для того, чтобы просто с ними поиграть, не правда ли?» «Конечно, мой господин, все так, как вы скажете», — ответила Дездемона. Бледная женщина, все еще голая босая, стояла на коленях перед своим создателем и хозяином. «Ну, теперь, когда об этом позаботились, то я думаю, что пришло время двигаться дальше». «Хорошо», — требовательно спросил Харон, когда женщина в замешательстве уставилась на него. «Разбуди меня». Понимание мелькнуло на лице женщины, и она быстро оказалась рядом с апостолом и обняла его. «Мои усилия утомили меня, и поэтому я собираюсь вздремнуть. Разбуди меня, если случится что-нибудь интересное». «Да, мой господин», — ответила Дездемона. Харон заснул, прежде чем она успела закончить говорить. Наблюдая за ним своими бледными глазами и обнимая его своими руками, в голову Дездемоне пришла идея. Она должна убить его. Он не проявлял к ней ничего, кроме жестокости, и помыкал бы ею, словно собакой. Сейчас она убьет его. Внезапная ослепляющая боль охватила ее грудь, настолько сильно, что она едва успела выдохнуть, прежде чем пасть на колени. Затем она исчезла так же быстро, как и началась. Оказалось, что ее хозяин был из предусмотрительных. Любая попытка причинить ему вред просто превратит ее в агонизирующий кусок плоти. Дездемона стала бродить. Она не знала, куда идет, но каким-то образом она знала, что это было то самое направление, в котором хотел направиться Харон. Тогда Дездемона поняла, что хоть Харон позволил ей двигаться, иметь свои собственные мысли и желания, она навсегда будет его марионеткой. Той, которая будет танцевать под его дудку и только его. Ха-ха-ха. Вода капала со шлема Феликса, и он поднял руку, чтобы проверить наличие капель дождя. Небо прояснилось так же быстро, как и потемнело, и начался проливной ливень. На самом деле все стало настолько плохо, что им нужно было остановить конвой, даже Ианта вернулась, и найти убежище, поскольку погода ухудшилась. Наемница все еще выглядела полностью промокшей и несчастной. Она также зашипела от боли и потерла уши, снимая шлем. Медные кольца, которые удерживали ее уши, казалось, причиняли ей бескрайние горе. «Ианта, почему ты носишь эти штуки, если они вызывают у тебя такой большой дискомфорт?» «Не спрашивай о вещах, которые ты не понимаешь», — сказала Ианта, звуча необычно оборонительно. «Ну, как правило, люди спрашивают о вещах, которые они не понимают, чтобы понимать. Таким образом все работает. «Ну, может быть, вам не нужно понимать», — сказала наемница. «Ладно, может, мне и не стоит», — уступил Феликс наемнице, «но, знаешь, ты была груба со своим работодателем». Ианта замерла, и внезапное осознание осенило ее лицо. «Мой господин, я не хотела выказывать вам свое неуважение своими словами, но я слишком неформально отнеслась к нашей ситуации и прошу вашего понимания. Ианта, все хорошо, давай, я просто затрудняю тебя. Вот, если ты просто снимешь эти штуки», — сказал Феликс, подойдя к ней. «Нет, мой господин, все в порядке. Просто позволь мне снять их». «Я сказала нет». «Да ладно тебе, я тебе врежу, лорд ты или нет, и получишь это», — сказал Феликс, когда одно из эльфийских ушей Ианты выскочило и вернулось в привычное положение. Вместо того, чтобы ударить его, как он ожидал, Ианта выглядела как смущенной, так и пристыженной. «Ианта, в чем дело? Ты не поймешь, а ты попробуй. Из-за южных рейдеров в мессалоне эльфы не в почете. Им плюют вслед, проклинают и даже линчуют. Каждый след эльфийского замысла или происхождения вычеркнут в мессалоне с жестокой яростью. Я всего лишь наполовину эльф, но это уже достаточно. Только из-за моего отца и его положения ко мне терпимо относятся в свободных городах. Если бы я бродила со своими ушами на показ, как вы только что сделали, я была бы отвержена всеми, кого встретила, даже больше, чем сейчас. Но ты больше не в мессалоне. Это не имеет значения, вина все та же. Хочешь совет от печенья с предсказаниями, Ианта?» «Печенье?» — спросила наемница, насмешливо склоняя голову. «Не бери в голову. Дело в том, что тебе никогда не должно быть стыдно за то, кто или что ты есть. Твое наследие – это не то, за что ты должна испытывать чувство вины. Если люди будут обижаться на тебя за то, что ты не можешь контролировать и не имеешь на него никакого влияния, тогда это не те люди, с которыми ты хочешь быть в первую очередь. Тебе не нужно их одобрение, и при этом ты не должна этого хотеть. И, кроме того, я думаю, что твои уши правда милые. Если бы Феликс не видел этого, он бы подумал, что розовый румянец, который распространился по щекам Ианты, был бы невозможен. Кроме того, может быть, ты не будешь такой ворчливой, если не будешь все время страдать. «Ой, хорошо, это действительно немного больно», — сказал Феликс, когда Ианта ударила его по руке. «Эй, товарищ лейтенант, с нами хочет связаться Жуков по радио. Подумай об этом, я сейчас приду. Долг зовет», — махнул Феликс и побежал к БТР. Ианта провожала его взглядом, а потом, к ее собственному раздражению, она поняла, что он взял с собой медный зажим. Теперь одно из ее ушей торчало, в то время как другое оставалось прижатым к голове. Она выглядела странно. С раздражением Ианта сняла другую медную скобу и почувствовала мгновенное облегчение, как только раздражающий кусок хряща вернулся на место. Теперь на самом деле стало лучше, и Ианта почувствовала, что ее настроение улучшилось. Черт его побери, он был прав. Ианта раздраженно вскрикнула и обернулась, увидев улыбающуюся ей маленькую эльфийку. «Я думаю, что ты ему нравишься», — сказала Луэлла. «Если это так, то это ничего не значит. И я думаю, что он и тебе нравится», — продолжила маленький эльф. «Как наблюдательный маленький эльф вы наверняка знаете, каково иногда ошибаться», — сказала Ианта. «Ну, я думаю, что дела обстоят именно так, и ты просто не признаешь этого», — сказала Луэлла, улыбаясь этим словам. «Маленький учитель, пожалуйста, перестань любопытствовать», — пробормотала Ианта, положив руку на голову Луэллы. «Я промокла, и все, чего я желаю, это свежая сменная одежда. Из этой брони хоть вылезу наконец». Эта буря чертовски быстро разразилась. «Ну, на этой стороне гор ветра создают странную погоду», — предположила молодая эльфийка. «Я знаю, как горы могут сделать погоду темпераментной, маленький учитель, но это было по-другому. Одно мгновение небо было ясно до горизонта во всех направлениях, а через следующее была гигантская гроза. Она образовалась прямо на моих глазах. Может быть, ты просто не знаешь погоду, как думаешь?» Ианта улыбнулась словам эльфа, но это была холодная улыбка. Она крепко прижала эльфа к себе и издавала звук, как будто прочищала горло. Глаза Луэллы расширились, когда шарик слизистой кружевной массы появился на губах наемницы и начал медленно опускаться. «Нет, Ианта, это грубо. Хватит, перестань, это нехорошо. Это будет в моих волосах, это будет в моих волосах», — запротестовала маленькая эльфийка, бесполезно извиваясь в железной хватке Ианты, когда шарик слизи медленно спускался к ней.